Часть 3, глава 15. Капканы, петли и силки. 40 плюс 40 получается где-то рубль 20. После настоящего полковника я чисто случайно столкнулся еще с четырьмя бывшими разной степени знакомства персонажами. С кем когда-то где-то вместе служил, распивал горячительные напитки или просто здоровался при встрече. Значит, получается, всего беседы меня удостоили, опять же, четверо. Так, как-то. Один из бывших, достаточно близких, кстати, знакомцев, при виде меня перешел с места в галоп и ускакал, стуча штиблетами о мостовую. Хрен такого догонишь. Еще один отвечать на вопросы явно очень не хотел, пришлось вежливо просить. Другой бросился, представляете, на шею, едва меня завидев. Болтал потом, как заведенный, даже напрашивался в помощники. Так и подмывало присвоить ему агентурный псевдоним и выдать парабеллум. А бывший однокашник по второй учебке пообщался со мной вполне нормально и по ходу беседы подкинул пару интересных идей. Он явно что-то такое о случившемся со мной знал и сочувствовал. «Жизнь, как сказал один англоговорящий дядя, — это театр, а люди, его населяющие, соответственно, — актеры. Талантливые, бездарные и просто из массовки, а также режиссеры, суфлеры, билетеры и так далее. Тот, кто ставил пьесу в пяти, пардон, четырех актах под названием «Развести мясника» строго по Станиславскому отработал роли со всеми задействованными лицедеями от героя-любовника до третьего страшника, после чего присел в первом ряду и приготовился к триумфальному финалу. Ну, не знаю, не знаю. Отношения между людьми и странами, чтобы там не гундели толерантные общечеловеки, всегда строятся с позиции силы. Только силы это бывает очень разной. Мягкой, как в тоскливой японской борьбе дзюдо, или до костоломности жесткой, подобно национальной русской забаве, фехтовании на оглоблях. По-прежнему месту службы меня и других таких же «другие прочие» называли «мясниками». Полагаю, что это не совсем верно. Если бы мы были такими тупыми и кровожадными, то недолго прожили бы все вместе или порознь. Нас самих бы просто пустили на мясо. А так, за все время существования, 10 лет без малого, в группе полковника Купоносова погибло двое, и несколько было серьезно ранено. Не так уж и много, согласитесь, принимая во внимание те задачи, что мы выполняли. А все потому, что не пытались удивить всех и каждого собственной запредельной крутостью. Зато усиленно напрягали извилины, чтобы и работу нам, порученную, нормально сработать, и в мясорубку не угодить. Для этого старались как можно больше узнать о действиях противника и вместе с этим сделать так, чтобы тот смысл наших телодвижений не понимал. А еще лучше понимал, но неверно. Интеллигентнейший и образованнейший Мишка Левченко, по прозвищу Левша, единственный в группе офицер с университетским образованием, называл это «задеть мозги». И делал это виртуозно, как, впрочем, и многое другое. Недаром же всего через год после прихода в группу он заделался вроде начальника штаба при командире, и никто из нас и слова против не сказал. Вот кто бы мне сейчас здорово пригодился. Левша, ау, где ты? А черт его знает, где он. Ни по одному из известных мне адресов найден не был. Телефоны все три молчат, как рыбы породы тарань. Значит, придется действовать без него, но в его же манере. Зачем, по-вашему, я убил кучу времени на настоящего полковника Андрюшу и остальных? Чтобы разузнать все, что можно, кое о ком и более-менее близких знакомых. У каждого, кроме того, что сделал ноги, я поинтересовался о координатах 5-6 разных людей. Те, кому об этом было доложено, информацию проанализировали и без проблем, уверен, выделили из всего списка троих, о которых я спрашивал каждого из мной встречных. Умилились моей трогательной хитрости и взяли всех троих под колпак. Творческих им всем успехов! Все те, кем я так старательно интересовался, мне, если честно, и нафиг не нужны. Весь этот спектакль с вопросами-ответами был затеян лишь для того, чтобы немного распылить силы работающих против меня. Пусть поработают немного, наблюдение круглосуточное установят, прослушивают, подглядывают, в засаду сядут и сидят там. А я тем временем займусь своими делами. Того, с кем я хочу переговорить, искать днем с огнем не надо. И так прекрасно знаю, где его найти. Щелкнул замок, с негромким скрипом открылась дверь. Сейчас он зайдет и включит в гостиный свет. Я поудобнее устроился в кресле и натянул на лицо самую приятную из улыбок. Надеюсь, хозяин квартиры не слишком сильно испугается. А может, и обрадуется, все-таки столько лет не виделись.